Глава 8. Повелитель теней. Башня Скитгардов кишела стражниками, возвращающимися выпить и отоспаться после дежурства, в то время как ночной дозор зевал и стонал, занимая свои посты на башнях до зари. Я воспользовался суматохой и, пригнув голову, выскользнул из передних дверей башни, стараясь не вызывать подозрений. Всего лишь еще один человек, начавший смену, вот и все. Лука дразнил Сабейна, когда тот упомянул мою свободу передвижений. Но, по правде говоря, Ивар установил строгие правила. «Для безопасности», — сказал он. Но казалось, что я был единственным альвером, кого эти правила вообще касались. Мне нельзя было покидать башню после заката, если со мной не будет по меньшей мере троих скитгардов или Сабейна. Это правило я определенно намеревался сегодня нарушить. Я должен был двигаться быстро. И я нуждался в большем количестве людей. Если на встрече покажусь не один, то клинки и устрашение могут умножиться. А это означает более приятный исход. Помимо Луки было лишь двое человек, кому я доверял и кто владел клинком. Правда, имелся риск, что я спутал их симпатию с почтением и уступчивостью. Страх — это эмоция, бурлящая под поверхностью даже самой храброй души. Сегодня я был за это благодарен. Ночь приносила своя холодные ветра и наполняла воздух тяжелыми нотками соснового дыма от костров, что скитгарды разводили для тепла. Группа из 8 стражников собралась вокруг одного из таких костров и дала мне возможность отщипнуть по кусочку их страхов — смерти, неудачи, темноты — и превратить их в тени, полностью растворяясь в ночи. Скрывшись от глаз, я поспешил по изогнутой дорожке к задним воротам. Самый нежеланный пост для скитгардов. Но зато здесь мало что происходило. Единственные чужаки, что осмеливались атаковать задние ворота дворца, это грызуны, а иногда дикие кошки из поселения. Резкий обрыв, уходящий в зазубренное ущелье всего в 10 шагах, помогал обезопасить задние дворы лучше всякого клинка. Несколько факелов освещали задние лужайки и каменные дорожки в розовых садах. Я пользовался живыми изгородями и зарослями, чтобы держаться пониже. И вот тишину разорвали их голоса. Мгновение я просто слушал. «Зачем нам стоять здесь всю чертову ночь?» Последовал раздраженный стон. «Чтобы быть здесь чертовым утром, мы каждую смену это делаем. Это бессмысленно. Остальным Джуни приготовила целого чертова фазана, а Эшу предоставили честь собрать наши узелки со съестным». «Давай, погляди, чего он нам положил!» Пауза, а затем раздался хриплый смех. «Сырой овес и рыба, Вал! Даже не сушеная, не соленая селедка, а просто ломтики рыбы! Ой, скажи ему спасибо, он так хочет участвовать!» Судя по разговору, они жили с целой толпой других людей. Башня скитгардов для большинства стражников была не основным жильем, лишь местом, где можно освежиться и передохнуть между сменами. Большинство дежурили 3 ночи кряду, а затем на 2 возвращались в свои дома за стенами. Я нарочно наступил на ветку, чтобы раздался треск. Вали и Раум рывком обернулись. У этих двух стражников страха было мало. По правде говоря, я подозревал, что тот клочок страха, который я взял, дабы затянуть свои глаза чернотой, проистекал из отвращения Раума к еде в его узелке и только. При виде меня их лица расползлись в улыбках, почти идентичных в своей хитрости. «Приятная ночка, чтобы побродить в тенях, господин», — сказал Раум, шутливо поклонившись. «Сабейн бы потребовал, чтобы я отрезал ему большие пальцы на руках. Но мне весьма нравилась его храбрость. Когда мой месмер пожирал страх и ужас, я порой только их и ощущал. Лишь немногие могли вести себя так, словно я был человеком из плоти и крови, как и все прочие. А это чего-то достоит». «Вот и я так подумал», — ответил я. «Скажите-ка, в чей бруан вы нассали, чтобы вас поставили у задних ворот?» Вали нахмурился. «Похоже, у светоносца есть какое-то влияние на главу скитгардов. А, и раз лорд Лука не захотел вас выгонять, ублюдок, то есть светоносец, поставил нас сюда». — сказал Раум. — Не то чтобы мы возражали. Главное, что можем быть здесь и приглядывать за всем. А если вы не будете здесь приглядывать за всем, скажем, час, насколько вы расстроитесь? Раум и Вали обменялись взглядом, а затем почти синхронно уставились на меня. «А что, Эм, есть какое-то место, где вы бы предпочли нас видеть в означенный час?» Раум щелкал пальцами один за другим. «Ну, это еще надо посмотреть». Вали выгнул бровь. «На что?» «На то, как велико ваше нежелание нарушать свой приказ». Я помолчал, оценивая выражение их лиц. Не увидев никакого нежелания, я продолжил. «Мне нужно, чтобы еще два человека с клинками сопровождали меня на... встречу с новым знакомым. Пожалуй, можно и так сказать». «Великие боги!» Глаза Раумы засияли. «Мы вам нужны для какого-то хитрого плана?» На какой-то миг я заволновался, что мужчина сейчас выпрыгнет из своей кожи, так сильно он задрожал от предвкушения. «Все говорят план», — ответил я. «Не план, просто беседа». «Но беседа контролируемая, так?» — подмигнул Вали. «Такая, какую ведут, чтобы достичь желаемого результата?» Я склонил голову на бок. «Можно и так сказать. Конечно, если вы не предпочтете остаться на посту...» «Не предпочтем», — сказал Раум, мигом сбрасывая шкуру с рогами, что носил на голове. «Пекло! Не предпочтем! Пойдем, Вал!» По правде говоря, убедить этих двух скитгардов оказалось проще, чем я ожидал. Даже самые нерадивые стражники достаточно уважали слово Ивара, чтобы сомневаться по поводу оставления поста. Я поднял вверх руку. «Прежде чем вы пойдете за мной, знайте, если кому об этом расскажете, я вас убью!» Раум блаженно застонал. «Богами клянусь, я скучал по угрозам, как сладкая музыка для моих треклятых ушей». Он замычал, когда Вали врезал ему локтем под ребра. Я долгое мгновение рассматривал этих двоих. Они, верно, капельку ненормальные, с головами у них не все в порядке. Судя по тому, как они говорили, они будто бы и не осознавали, что они вообще-то скитгарды. Одно я знал точно. Этой ночью парочка свихнувшихся стражников — именно то, что мне нужно. Лишь одна сальная свеча озаряла вход в потайное игорное заведение. За кустом, густо поросшим колючими ветвями, я присел на корточки вместе с Раумом и Вали. Едва мы вошли в городок, как я обнаружил, что Вали двигается, как летний бриз, беззвучно перелетая из тени в тень. Что до Раума, он будто нарочно искал причины двигаться. Если мы останавливались в укрытии, он потягивался, разминая руки, раскачивался на носках или хрустел костяшками пальцев, пока мы снова не выдвигались. Его длинные шаги были тщательно выверенными, и пусть он и не скользил, как Вали, они были тихими, уверенными, словно оба были рождены для темноты. В тесном закутке за кустом он замер, весь кроме языка, и каждые несколько вздохов он издавал щелчок за сжатыми зубами. «Каков план?» — спросил Вали, когда посетители начали выходить из игорного зала. Люди превращались из подпольных игроков в прихожан в темных плащах с символами, что использовались для призыва богов. Каждый мужчина или женщина останавливались, чтобы поцеловать рунный столб в знак уважения к божествам. Я не сомневался, что все это притворство, чтобы любопытные скитгарды не решили внимательнее изучить, что внутри. «Ждем». — ответил я. Рядом со мной присел Раум. «Но что мы делаем? Обчищаем карманы, даем взятку, угрожаем, может, перерезаем глотку?» Я посмотрел на него с прищуром. «Что ты за скитгард такой? Пекло, мы же не чертовы воры и головорезы!» «Очевидно. Воры — это негодяи. Все они!» Губы Раума дрогнули, и он прочистил горло. «Мне бы хотелось подрезать им колени, а потом подвесить за запястье на стенах Черного дворца. Вот как я их ненавижу!» «Раум!» — оборвал его Вали голосом грубым и низким. «Заткнись!» «Точно!» Он хлопнул меня по плечу тыльной стороной ладони, словно мы были приятелями. «Мы будем делать, как ты!» «Может, я и зря их с собой взял?» «Просто держитесь сзади, говорить буду я!» Раум выглядел почти разочарованным, узнав, что мы, возможно, не будем делать ничего такого. «Просто поговорим!» «Планы у меня были на гораздо большие!» Но объяснять я не потрудился. Встреча начиналась. Дверь в игорный зал вновь открылась, и вывалился Нидхук. Он смачно икнул, лениво отсалютовав рунному столбу. Затем рассмеялся. «Пекло, если бы поблизости был хоть один достойный скитгард, то этот фейри выдал бы все подпольное заведение тем, что еле держался на ногах и заплетающимся языком распевал какую-то песенку. Я бросил маленький камешек, который приземлился в шаге перед фейри. Нидхук остановился, изучая камень, затем взглянул на деревья и кусты. Щелочки его козлиных глаз расширились, пока он впитывал глазами темноту, присматриваясь. Резкого всплеска адреналина от удивления было достаточно. Месмер похолодел в моих венах, когда я потянулся за кусочком его страха и забрал тот себе. После того, как Нидхук посмотрел на верхушки деревьев, густая тьма лесных троп стала его нервировать. Вскоре его страх разлился плащом теней по моим плечам, моим ладоням. Он выпил белки моих глаз. Раум радостно пискнул и потряс Вали за плечи. Очевидно, это вид моего месмера привел его в такой восторг. Его белозубая улыбка прорезалась сквозь ночь, но он умудрился не раскрыть рта. Я шагнул сквозь листву, нарочно хрустя ветвями и шурша. Страх Нидхуга усилился до идеальной волны ужаса. Когда кожу кололо, а волосы на руках вставали дыбом, когда пульс учащался настолько, что заглушал все прочие звуки, и в черепе раздавалось лишь «бум-бум», в такие моменты месмер тек сквозь меня так же естественно, как кровь по венам. Я углубил черноту поверх глаз. Этот мужчина до жути боялся ножа, приставленного к груди. Легкий наклон моей головы, и я заставил тьму пронзить его грудь, изображая укол клинка. Нидхук вскрикнул и повалился на колени. Я мрачно хохотнул, довольно отметив, что Вали и Раум встали за моими плечами по обе стороны от меня, словно мы проделывали такое вместе тысячу раз. Фейри прижал руку к груди, морщась от боли, и заскулил. Мои пальцы вцепились в его рыжие волосы. Я задрал его голову кверху и получил немалое удовольствие от яркого шока в его глазах, когда он разглядел черноту моих. «Здравствуй, Нидхук». «Кто ты? Кто я, целиком зависит от тебя», — ответил я. Я лишь дернул пальцем, и месмер глубже впился в его грудь. Нидхук вскрикнул и попытался вывернуться из моей хватки. Я же просто сильнее сжал кулаком его сальные косы. «Я могу быть другом», — я подбавил мрака в свой тон. «Или врагом. Выбор за тобой». «Что? Что тебе надо? Ты думал, твой обман никто не заметит?» «Я не знаю, о чем ты». Нидхук снова вскрикнул, когда я дернул его за волосы. Я впился ногтями в кожу его головы, поднося свои губы к его уху. «Ты отлично знаешь, о чем я. Таскаешь игровые фишки этими своими ловкими пальчиками. Интересно, что сделает хозяин зала, если узнает, что ты обчищал его карман? Мы оба знаем, что закона он не соблюдает. Не сомневаюсь, что твой долг будет уплачен кровью». Свободной рукой я сжал один из его пальцев между своими большим и указательным. Один резкий рывок в любую сторону, и кость сломается. «Может, они заберут твои пальцы?» Я выворачивал конечности Нидхуга, пока его всхлипы не заглушил отчетливый треск. Нидхук заплакал и сложился пополам. Я выпустил вывернутый палец и вынул нож из своей перевязи. Медленными движениями я провел кончиком клинка по его скуле, вверх к краю заостренного уха. Но, опять же, Фейри без ушей будет весьма примечательным зрелищем. Может, они заберут кончики, выварят их и продадут эликсирщикам за их волшебные свойства. Кожа Фейри ведь магическая, так? «Нет!» — закричал он, когда прохладный кончик ножа прижался к краю его уха. «Нет, пожалуйста! Я перестану таскать фишки, клянусь! Я никогда больше не суну сюда свой чертов нос!» Раум и Вали обменялись смешками. Я не удержал ухмылку, расползшуюся по губам, когда двое скитгардов вплотную подошли к Нидхугу сзади, не давая ему отстраниться от меня и еще больше его надламывая. Я ухватил Нидхуга за узкий подбородок, заставляя смотреть на меня. «По правде говоря, друг мой, мне мало дела до твоих махинаций с фишками. Хотя мне очень понравилось, как ты это делаешь. Как ловко ты берешь две фишки и ухитряешься одну из них сунуть себе в рукав. Нужно мыслить как вор, чтобы такое проворачивать. Клянусь, я больше ничего не ворую, клянусь. Мы притворимся, что поверили», — сказал Раум. Я ухмыльнулся. «Чтобы таскать фишки, нужны ловкие пальцы. Вот мне и интересно, какие еще применения можно найти такому навыку?» Я сжал кулак и убрал острый нажим месмера от его сердца. Нидхук облегченно вздохнул и наклонился вперед. Когда он вновь поднял глаза, они были красными и влажными. «Что ты имеешь в виду?» «Мне нужен ловкий фейри, который знает холмы Хемлига». Нидхук несколько раз моргнул, прежде чем выдавил из себя первое слово. «Ты хочешь, чтобы я разыскал что-то в Хемлиге?» «Что ты знаешь об укрываемых детях? Они спрятаны, вероятно, хорошо охраняются и имеют некоторое значение для Черного дворца». Краем глаза я отметил, что Раум и Вали снова обменялись этим своим взглядом. Мне начинало казаться, что они могут общаться друг с другом посредством мысли. Нидхук провел своими тонкими пальцами по спутанным волосам, что я вытянул из косичек. «О детях?» «Двоих, если точнее». «Я... В Хемлиге так много детей. Как мне сузить круг для двоих?» «Какая жалость!» — вздохнул я. «Не хочешь даже попытаться? Не думал, что ты из тех, кто так легко сдается». Я бросил взгляд на Вали. «Пойди сообщи хозяйке игорного зала в доме богослужений, что этот фейри таскает...» «Погоди!» Нидхук вцепился пальцами в мою руку. «Дай мне, черт побери, минутку подумать. Спрятанные малыши, говоришь?» Я ничего не знал о тех целях, которые должен убить, кроме того, что сказала мне леди Магнат. Но от этого все равно не было толка. Но я умел строить мудрые предположения, имеющие значение для Черного дворца. Естественно, таких будут охранять. Нидхук облизнул губы и кивнул. «Ладно, ладно». Он с трудом встал на ноги и начал ходить туда-сюда. «Есть лагерь скитгардов в высокогорных долинах. Говорят, они охраняют горные проходы от контрабандистов, но никто на самом деле не верит. В долинах есть несколько исторических имений, и ходят слухи о фейри, моем южном народе, которые там заключены». «Фейри? Не дети?» Желудок сжался. «Никогда их не видел, но в прошлом году там был звездопад». «И что мне до звездопада?» «А это был непростой звездопад. Он казался очень фейским». «Он несет чушь», — сказал Раум. «Вот и нет», — настаивал Нидхук. «Что ты знаешь о фейри, Скит? В Южном Королевстве мы мастера чар солнца и луны». «Это ваш месмер?» — спросил Вали. «Ага. Юг разделен на дворы в зависимости от способностей к чарам. Двор звезд — они мастера предсказаний, астрологии. Кое-кто даже говорит, что правители дворов могут посылать сигналы в ночное небо, например, волшебный звездопад. Клянусь пеклом, я с усилием прогнал с лица всякое выражение». «И ты думаешь, один из ваших звездных фейри заперт в той долине?» «Я этого не утверждаю. Может, и дети, может, и то, почем мне знать?» — проворчал Нидхук. «Но двор звезд потерял принцессу в прошлом году, племянницу Верховной Королевы. Говорят, она пустилась в паломничество после того, как прочла в небе послание Норн. Она так и не вернулась, сгинула в океане судьбы, погибла. Если только...» Узел в животе начал давить на ребра. «Думаешь, наш регион стал бы захватывать заморского пленника королевских кровей?» Нидхук горько рассмеялся. «Конечно. Такое бывало на севере, на юге. На западе полно магов и темной магии. Они просто убивают всякого, кто пересечет их границы. Так почему не это треклятое королевство?» Эта мысль казалась слишком странной, чтобы даже ее обдумывать, но меня заинтересовал горный лагерь скитгардов. Целый лагерь, чтобы охранять проселочные торговые пути, это казалось чересчур. «Ты выяснишь все, что сможешь об этом лагере скитгардов, а также разузнаешь, нет ли там двоих детей, и если есть, то где они содержатся?» «Не могу же я просто прийти в лагерь скитгардов и начать расспрашивать?» «Никакого воображения», — нахмурился Раум. Я собрал в кулак тунику Нидхуга и притянул фейри к своей груди. Нидхуг сдавленно выдохнул, заглянув в сгустившуюся черноту моих глаз. «Тебе хватило мозгов красть у игорного дома? Поэтому я абсолютно уверен. Их хватит и на выяснение того, что я хочу знать. Встретимся на этом самом месте в следующее полнолуние». «Это же всего 2 недели». «Да». «Я должен ехать в Хемлик. На это нужно время». «День с половиной при попутном ветре. Куча времени, чтобы все разнюхать и вернуться». Я выпустил его, дополнительно пихнув, так что фейри повалился спиной на грязную дорогу. Прежде чем он пришел в себя и встал, я опустился на корточки. «Попробуешь исчезнуть, и, клянусь, я найду тебя. Одно письмо, подписанное Ивором, отошлют в каждую сторону, в каждое королевство, и ты станешь бездомным. Фейри, разыскиваемый на всех берегах океана судьбы». «Вот он», — прошептал Вали. Я не знал, что он имел в виду. Да мне и дела не было. Следующие мои слова сошли с языка так же привычно, как воздух из легких. «Я тебя теперь пометил, Нидхук, а я никогда не выпускаю из виду свои мишени». Нидхук, баюкая свой сломанный палец, осторожно встал. «А если я принесу тебе то, что ты хочешь?» «Наша сделка будет закрыта, и твое воровство уйдет в иной мир вместе со мной». «А как мне быть уверенным, что ты сдержишь слово? Ты же любимчик в Черном дворце и пришел сюда с двумя скидами. Ты и глазом не моргнешь, бросишь меня за решетку». «Считай, что ты везунчик. Эта информация нам важнее, чем несколько фишек, украденных в подпольном игорном зале», — сказал я, делая шаг назад. «Увидимся в полнолуние, Нидхук». Я повернулся, чтобы уйти. Раум и Вали двинулись за мной, но оба наставили на Фейри пальцы, по-своему молча ему угрожая. В моем мозгу метались вопросы. Была ли связь между принцессой Фейри и детьми, которых Бритта Грим хотела убить? Знал ли Ивар о ее замысле? Затылок горел расползающейся болью вплоть до того, пока мы не добрались до задних стен. Будто чувствуя, что мне нужна тишина, Раум и Вали ничего не говорили на протяжении всего пути. «Мне незачем напоминать вам двоим, что если я услышу, как вы кому-либо рассказываете об этой встрече, то я вас убью, и не думаю, что кто-то стал бы сильно по вам скучать». «Обидно», — сказал Раум, прижимая руку к груди. «Вы будете по нам очень сильно скучать, уверяю вас». «Мы умеем молчать», — сказал Вали. «Но надеюсь, вы подумаете о том, чтобы вновь включить нас в свой план, если Фейри хватит смелости вернуться». Я усмехнулся. «Я подумаю об этом». «Где, пекло побери, вас носило?» За воротами раздался хриплый голос. И вновь Раум и Вали быстро прикрыли подбородки своими полумасками, будто у них был один страх на двоих, что кто-то увидит их рты. Как только эта мысль ударила мне в голову, ледяная струйка их страха просочилась мне в грудь. Я осмерил каждого стражника взглядом, дабы понять, что их так вывело из равновесия. «Клянусь богами!» Яркость глаз Раума сменила сапфировая синева, а цвет глаз Вали теперь больше походил на сияющую лаванду, чем на теплый темно-карий. Я и так сходил с ума в последние дни, но это было уже слишком странно. Было что-то в этом меняющемся цвете их чертовых глаз, что-то намеренное. Я хотел надавить на них, но придержал язык, когда человек, носящий на широких плечах накидку из шкуры серого волка, протопал по дорожке от поста у задних ворот. Лишь когда он подошел поближе, я смог его узнать. Ира, глава скитгардов внутренней башни. Он похвалялся аристократическими рунами на щеках, а его белые волосы были коротко острижены по бокам, но правда это не меняло. Этот человек был бывшим вором, который теперь возглавлял стражников лорда-магната в вопросах обороны от незарегистрированных носителей месмера из подпольных гильдий. Ира приносил мне редкое удовольствие в эти темные дни. Не потому, что он мне нравился, нет. Я наслаждался его присутствием из-за головокружительного, удушающего всплеска ужаса, волнами расходящегося от него, всякий раз, как мы встречались глазами. Естественно, в такие моменты, как этот, я удерживал его взгляд, позволяя туманной черноте затянуть мои глаза, и ничего не говорил. Иро отчаянно старался держать плечи расправленными, спину прямой, но в конце концов он всегда прогибался. Всегда сбегал от меня, словно я мог вырезать ему язык на глазах у всех. Я встал перед Раумом и Вали, не в состоянии спрятать улыбку, когда Иро резко остановился при виде меня. «Ах, лорд Иро!» Двое стражников за моей спиной переступили с ноги на ногу. Раум сжимал и разжимал кулаки. Жилка забилась на виске у Вали. Очевидно, они презирали командующего ими лорда. «Золоносец!» — сказал Иро. Дрожь в его голосе была выражена ровно настолько, чтобы я смог ее уловить. Он перевел внимание на двух стражников. «Что вы здесь делаете?» «Могу спросить вас о том же». «Их не было на посту?» Он указал на Раума и Вали, не глядя на них. «По моему указанию». «Вашему?» Иро расправил плечи. «Вы не командуете скитгардами?» «Нет, но я служу лорду Магнату. А он распорядился, чтобы его любимый Альвер пользовался защитой его стражи. Вы возражаете Ивару?» Иро несколько мгновений не мог подобрать слов. «Я не знал, что лорд Магнат издал такой приказ. Откуда вам знать? Он перед вами не отчитывается, как и я. Так что вы не станете наказывать ни Раума, ни Вали за то, что они выполняли свой долг?» «Проклятье!» Раум выругался себе под нос. Я взглянул на двоих скитгардов. Их внимание было целиком приковано к Иро. По правде говоря, его поведение изменилось. Он стал холодным камнем, ни один мускул не дрогнул на его лице. «Раума и Вали?» — он произнес их имена с жестоким почтением. «Тихо и монотонно. Может, между ними неприязнь? Но если он знал их прежде, то мог бы их и узнать. Что такого в именах этих двоих заставило Иро задуматься?» У меня не было причин испытывать верность к этим двум стражникам. И все же я нутром ощущал неизбывную потребность защищать их обоих. Ради чистого наслаждения от его мук я врезался в Иро грудью. Густая боязнь самого моего присутствия вызвала целый вихрь изобретательных способов его помучить. Страх перед моей внешностью помог зачернить мои глаза, заставил щеки ввалиться и сделал голос мрачнее. «Оставьте их в покое. Сегодня они под моей защитой. А теперь, я уверен, у вас есть дела, которыми нужно заняться. И боюсь, если вы не отойдете от меня, то можете разучиться дышать, милорд». «Так просто». Этот человек был готов обмочиться. Иро прочистил горло и зыркнул на двоих стражников. «Марш на пост! И надо сказать, я очень рад узнать ваши имена». Зуд, как от инфекции, расползался по затылку. Затененное воспоминание, мысль на кончике языка, и я, мать его, не мог до нее добраться. Было что-то такое, где каждый из мужчин, Вали, Раум, даже Иро, идеально вписывались в тень в моей голове. Как и всегда, желчь и тошнота разгорались тем сильнее, чем дольше я пытался пробиться сквозь нее. «Вашу помощь я высоко ценю», — пробормотал я стражником, когда Иро унесся прочь. «Я прослежу за тем, чтобы этот дурак не поставил вас дежурить в конюшне». Раум стянул маску вниз, и свет сместился в его глазах, пока голубые снова не стали скорее серебряными. «Ну, если мы в ближайшее время не увидимся, для нас было честью быть сегодня с вами». Я удивленно на него посмотрел. «Если ты не собираешься умирать в те две ночи, через которые снова предстоит выходить в дозор, то я не сомневаюсь, что мы снова встретимся». Раум и Вали улыбнулись, но в улыбках больше не было той же легкости, как прежде. И у меня возникло гнетущее ощущение, что они правы. Больше их на посту не будет».